Глава 33. Рассказ о том, как принц Ноа смертельно оскорбил свою мачеху, даму Эсфер Малачай. Услышанное поразило Джуб, и она хотела вначале воскликнуть: «Не может быть!» Но, увы, за прошедшие сутки она достаточно узнала принца Ирисов, чтобы отбросить всякие сомнения. Ноа вполне мог совершать жесткие и даже подлые поступки, просто от скуки. У него, кажется, напрочь отсутствовала способность отличать добро от зла. Но что-то все-таки заставило ее переспросить. «Ради забавы?» «Ну, не совсем», — неохотно ответил Мимулус, но смущенный румянец начал потихоньку сходить с его лица. «Скорее, это была месть». Да, лучше назвать это местью. Ноа задумал проучить свою мачеху и нашел самое больное место, по которому мог ударить. У них с мачехой всегда велся спор, кто больше достоин великого наследства Фламме Ириса, господина печали, вторая жена или сын. Эсфер называла Ноа слабым, никчемным отпрыском. Тут мэтр Абревиль немного понизил голос, как это бывает при обсуждении не вполне приличных тем. Что очень оскорбительно, ведь для цветочных господ это слово имеет буквальное значение, так же, как ветви, корни и прочие части растений. Она во всеуслышание заявляла, что принцу не по силам править даже половиной отцовских владений, поэтому все богатства и земли Ирисов следует присудить ей, оставив Ноа один дворец из числа самых скромных и назначив умеренное содержание, ведь он слишком глуп и легкомысленен, чтобы самому распоряжаться богатствами Ирисов. Это приводило Ноа в бешенство, и он в ответ называл Эсфер сорной травой, которая не место рядом с благородными цветами. Мачеху свою он ненавидел с того самого момента, как старый Фламме объявил, что желает жениться во второй раз. Видишь ли, Малачаи — род богатый, но не слишком знатный. И в тех краях, где испокон веков правили Ирисы, они, вдобавок ко всему, считались чужаками. Насколько я слышал, малачайные господа — уроженцы сухих южных лесов, растущих на камнях и скалах, в то время как Ирисы — создание болотистых тенистых низин. Нам, людям, сложно разобраться в иерархии жителей лесного края. И самым разумным будет проявлять ко всем равное уважение. Не упоминать без повода стебли и всходы, а также ни в коем случае не называть кого-либо старым пнем даже в шутку. «Ох, Мимо, вряд ли нас спасет вежливость», — вздохнула Джуб. «Расскажи лучше, что случилось с той девушкой, дочерью Эсфер. Ты видел ее?» «Всего лишь раз», — Мимулус грустно вздохнул в ответ. Из-за произошедшего Пейли тяжело заболела. И это, пожалуй, самая опасная болезнь для цветочных господ. Они называют ее, как ты уже, наверное, догадалась, увиданием. Мы, люди, обычно говорим так о старости. Но цветы вянут не только под воздействием неумолимого времени, но и от того, что кто-то срывает их ради минутной прихоти. И эти слова, и печаль, звучавшая в них, совершенно не подходили тому мэтру Абревилю, который был хорошо знаком Джуб. И она невольно подумала, что история Пейли Малачай поразила бакалавра магического правоведения куда глубже, чем он хотел показать. Но всегда изводил свою сводную сестру, выказывая всяческое презрение к ее малачайному роду, продолжил Мимму все так же грустно и задумчиво, но с видом человека, который решился говорить правду до конца. Затем, задумав дурное, переменился, принялся ее всячески очаровывать. Уж поверь, он может быть очаровательным, если захочет, и вскоре полностью подчинил своей воле. Каждую ночь он, как вор, пробирался в усадьбу Малачаев и как-то раз уговорил Пейли в ответ посетить его дворец. Разумеется, в тайне от дамы Эсфер. Тем вечером принц Ноа затеял большой праздник, и пригласил всех, кого только мог. Ближних соседей и дальних, приятелей и врагов. Впрочем, как всегда. Но даже среди себе подобных отличался неистовой любовью к балам и танцам. И все охотно принимали его приглашение. Ведь он был мастером всяческих забав и веселых шуток. Таких, которые по нраву господам лесного края. А затем он подстроил так, чтобы его мачеха узнала о бегстве дочери. До той поры Эсфер не подозревала, что Пейли влюблена в Ноа, да еще и видится с ним едва ли не каждую ночь. Молочайная дама была вне себя от гнева и страха и тут же поспешила во дворец принца. В их тесном убежище из пледа и кресел было тепло и тихо. Чуть слышно потрескивал фитилек лампы, а тихий, печальный голос Мимулуса убаюкивал. Он говорил монотонно, изо всех сил подбирая самые общие фразы. Даже сейчас он пытался остаться беспристрастным участником судебного процесса. Но Джуб слышала вовсе другое, как иные люди умеют читать между строк. И ей казалось, что она видит воочию сверкающий тысячами огней дворец Ноа, множество странных и причудливых гостей, самого принца. Внезапно он показался ей и вправду ослепительно прекрасным, хоть выглядел все так же пугающе и непривычно. «Наверное, я научилась воспринимать Ноа таким, каким видели его сородичи, и он сам», — подумала Джунипер. «Если все называют что-то прекрасным, то, хочешь или нет, но пытаешься понять, что же такое они видят». Как выглядит Пейли Молочай, она не знала, поэтому воображала нечто молочно-бледное, такое же хрупкое и изящное, как сам принц. Ноа держал сводную сестру под руку, не обращая внимания на ее испуг и смущение. И не скрывал, что делает все на показ, чтобы все гости увидели. Она сбежала этой ночью к нему, несмотря на запрет, она вместе с ним. А у входа, дрожа от гнева и стыда, гордая Эсфер Молочай, прибывшая в сопровождении своих кошек и роя ночных красноглазых мотыльков, еще одних верных своих слуг, требовала, чтобы ее немедленно впустили, и получала от гоблина Заразихи отказ за отказом, несмотря на все угрозы. Наконец она, переступив через гордость, принялась умолять. Ей нужно было убедиться, что с ее дочерью все в порядке. Но знал толк вместе. Его мачеху намеренно оскорбляли на каждом шагу, и она ничего не могла с этим поделать, расплачиваясь нестерпимым унижением за право пройти через очередную дверь. А во дворце их было не счесть. Наконец она оказалась в главном зале, на виду у хмельных и веселых гостей. Худшего позора и вообразить себе нельзя. Эсфер увидела свою дочь рядом с принцем и поняла гораздо больше, чем понимала сама Пейли. Она, сделав над собой усилие, заговорила с дочерью, как будто во всем дворце не было ни единой души. Ведь принц не позволил бы им говорить наедине. Не для того он задумал свою злую шалость. «Уйдем отсюда со мной, пока не поздно», — просила она. Но Ноа уже опутал молочайную деву по рукам и ногам сладкими обещаниями. Он поклялся в любви, он поклялся жениться, если только Пейли останется с ним и смело при всех скажет матери, что не будет повиноваться ни ее приказам, ни просьбам. И бедная Пейли объявила во всеуслышание, что более не слушает свою мать и никуда с ней не пойдет. Ради любви принца Ирисов она была готова на что угодно. А Ноа, глядя на разгневанную, но беспомощную даму Молочай, принялся смеяться и говорил: «Ну что же, дрожайшая мачеха, ты говорила, что мне не удержать наследство отца, а сама не смогла удержать даже свою дочь. Не увидела того, что творится у тебя под самым носом. Кто из нас слаб сейчас? Кто оказался в роли жалкого просителя? Кто был глуп и не видел дальше своего носа?» И все гости жадно слушали эту речь, Ведь цветочные и прочие господа любят сплетни, ссоры и жестокие забавы больше всего на свете. Одной только Пейли было жаль свою мать. Но даже она была достаточно жестока, чтобы согласиться на такую цену своего будущего счастья. А затем, когда казалось, унижение Эсфер Молочай не может стать большим, принц перестал смеяться и крикнул. «Довольно! Эта шутка мне прискучила. Хотите услышать другую?» «Так вот, я не собирался жениться на Пейли Молочай. Она мне нисколько не нравится. Если бы она сама не начала бегать за мной, то я бы и не подумал обратить на нее внимание. Кто же откажется, если ему так настойчиво предлагают свою любовь? Но теперь, когда я показал всему лесному краю, чего на самом деле стоит власть моей мачехи, глупая Пейли Молочай мне больше не интересна. Забирай ее, Эсфер, так и быть. Я окажу тебе милость, ведь ты так долго и старательно о ней просила. Слышишь, Пейли, уходите обе. Вы больше не нужны на моем празднике. Мы достаточно позабавились». Так принц Ирисов посмеялся и над дамой Молочай, и над ее дочерью. Да так зло, что полностью разбил сердце молочайной дамы. Его затея удалась на славу. Первые дни все только и говорили, как Ноа взял верх над своей мачехой. Но даже в лесном краю не принято отказываться от своих клятв. А принц клялся Пейли в любви и обещал, что женится. Многие лесные господа, отсмеявшись, задумались и сказали, что шутка, хоть и была хороша, однако зашла слишком далеко. Пейли заболела, и вскоре по всем знатным домам прошел слух, что это то самое увядание, которого больше всего боятся цветочные господа. Тогда-то Эсфер и сделала то, на что доселе решался мало кто из благородных особ лесного края. Но она и без того была опозорена и унижена, и терять ей было нечего. Дама Молочай объявила, что желает подать в суд на своего пасынка и приглашает рассендальских чародеев выступить беспристрастными судьями и присяжными. Кто-то сказал, что не стоило бы впутывать людей в дела цветочной знати, а кто-то согласился, что Эсфер была вправе просить о справедливости у Рассендаля, раз уж в лесном краю никто не решился вступиться за честь Молочаев на том балу. Но никто не стал спорить с тем, что закон мира Плеад позволяет созвать такой суд, раз уж дело идет о столь явном и жестоком оскорблении. «Так и вышло, что мой наставник оказался одним из присяжных», — рассказывал вконец расстроенный тягостными воспоминаниями Мимулус. «Мессир Перенс был одним из самых уважаемых правоведов Рассендаля, да еще и приходился дальней родней старому цветочному роду Тернецов. Лесной край был не совсем чужим ему, и в Рассендале считали, что это поможет найти общий язык с цветочной знатью. Если насчет некоторых других магов были сомнения, и коллегия несколько раз собиралась, чтобы решить, кто достоин судить принца Ирисов, то мессир был изначально уверен, что мы с ним отправимся в это путешествие. «Мимулус», — говорил он мне, — «ты счастливейший из молодых чародеев. Мало кому выпадает такая возможность. Ты попадешь в удивительный мир, который обычно закрыт от людских глаз. Господа лесного края крайне редко позволяют нам прикоснуться к своим тайнам и к своей древней магии. Возможно, ты увидишь своими глазами то проклятие, которое сплетет дама Молочай. Я слышала, она в суде собирается требовать именно это. Право проклясть собственноручно своего пасынка. Надеюсь, у нас будет возможность изучить плетение этой магии и распознать все его составляющие. Это чудесная тема для твоей научной работы». Тут он едва ли не всхлипнул. Это любопытство его изгубило. Мессир Перенс Хумберт был настоящим ученым и не видел опасность там, где его слепило страстное желание совершить открытие. Ради того, чтобы изучить цветочное проклятие, мы задержались в Росиндале дольше прочих. И это стало роковой ошибкой. Когда дама Эсфер поняла, что мессир Перенс заподозрил неладное, то без колебаний избавилась от него. Больше всего она боится, что решение суда признают недействительным. Ведь именно оно лишило принца Ирисов права на наследство. И к тому же ей нужно всего лишь потянуть время. В проклятие тайно вплетено то, что вскоре убьет принца. Дама Эсфер не позволит, чтобы он пережил ее увядающую дочь. К сожалению, скорее всего, то же самое произойдет и с тобой, Джунипер.